Ну, давай тогда будем дальше разбираться. Слово «пасха» происходит от еврейского «песах». А «песах» означает «перешагнуть» или «перейти», либо «пройти мимо». То есть дома евреев перед исходом из Египта обошло великое бедствие. Смерть первенцев, косяки дверей их домов были окрашены кровью ягнят. Семьи рабов евреев не пострадали. Перед исходом из Египта евреи совершили прощальную трапезу. Когда мы как-то слышим сочетание Пасха, Песах, то в этом случае, наверное, стоит нам обратить внимание вот на что. Существует, ну, в русском языке, мы сейчас говорим по-русски же, да, существует в нашем родном языке такое понятие – гласные и согласные. Гласные – это те, которые гласят, которые вот звук доносят, которые мы можем тянуть. А, о, и, у, да, вот это можем тянуть. А согласные, кроме шипящих, вы долго тянуть не можете. Г, Б, В, да, не можете их тянуть. Обязательно нужна дальше какая-то гласная, которая бы это все дала в жизнь, дала в свет. И получается, что согласные – это костяк, а гласные, они бывают плавающие. Вместо АО можно произнести. Корова, либо корова сказать, да, и нам будет понятно, ну, о чем идет речь. Кора или кора, корабль или корабль, да. И вот здесь многие дети делают ошибки, путаются, потому что вот звучит вроде так, а писать надо вот так. Получается, что гласные – это легко изменяемые, а вот костяк сам, костяк, скелет – это согласные. И вот когда мы начинаем разбирать по согласным, то тогда многие слова нам становятся понятны. Об этом еще мы говорили давным-давно с Игорем Ржецовым, он поднимал эту тему, хороший человек. И он тогда приводил примеры, говорит, вот давайте я сейчас попробую какие-то вам слова. Брал несколько слов и читал только гласные. Говорит, вы что-то поняли из этого? А, о, и, ю, а, и так далее. Говорит, ничего не понятно. А теперь я, говорит, прочитаю вам только согласные. И когда он читал согласные, все начинали понимать. Вот я сейчас попробую вам провести такой эксперимент. Вот я то, что вам вот, прочитал, там, слово «пасха» происходит от еврейского «песах». Да? Вот я сейчас читаю гласными. А, о, а, о, и, о, е, е, о, о. Ну, что-нибудь понятно вообще, что я прочитал? Нет, непонятно. А теперь я читаю согласные. С, Л, В, П, С, Х, П, Р, О, П, Р, С, Х, Д, Т, Т, В, Р, С, К, Г. П, С, Х. Ну, в общем-то, можно сложить, да, уже что-то такое, что слово «пасха» происходит от еврейского «песах». Когда мы начинаем разбирать слово «пасха», неважно, на греческом это написано «пасха», либо вот уже на языке славяно-русов, либо произносится так или так, то костяк остается один. П, и в «пасхе», и в «песах». Дальше «с», и дальше «х». И там, и там. То есть, мы видим, изменились вроде бы гласные, а согласные стоят на местах. Те же самые интересные моменты происходили, когда в двоеверии, так называемое в двоеверии, были подмены родовых богов на иудейских каких-то святых, либо на Иисуса. Когда вместо Хорса вдруг появился Христос. Вот обратите внимание, Херес, да, Хорс, Христос, да, те же самые буквы, Хорст, Христос. Пишется одинаково, если гласные выбираем. Вот, вот эти вот подмены, они присутствовали постоянно. Добавлялись какие-то гласные, говорили, ну вот теперь новый персонаж, вот теперь новый бог, вот теперь еще что-то, еще что-то. Вот, поэтому, когда мы говорим про какие-то религии, мы должны понимать, откуда все произошло. И не идти на поводу у тех, которые священники, например, либо около религиозные деятели под себя что-то подделывают, а идти от того, как это все было. И вот для того, чтобы нам понять, что же происходило в те времена по писаниям, хотя мы уже сделали несколько передач по этим писаниям, тут меня даже стали обвинять, Алексей говорит, про культуру нашу родовую, то ведическую будем говорить, что про евреев-то говорит постоянно, что про них-то? Я говорю, друзья, да потому что многие люди не понимают, что там происходило, и они свято в это верят. А когда они слышат вот такие вот рассказы, у них хотя бы мысли проскальзывают. Ой, а во что я тогда верю-то, если это вот так? Не потому, что я кого-то там очень сильно из библейского рода люблю. У меня вообще там как бы связи с ними никакой нет. хотя обвинений слышал очень-очень много в мою сторону, каких-то вот людей, которые вообще недалекие, да, человек, который разоблачает это все, и его называть евреем. Ну, это вообще поразительно, да, который там призывает жить по-русски, по-славянски, по чести, по совести, по ведической культуре, его называют евреем. Это вообще, конечно, нонсенс. Я не знаю, там провокаторы какие-то сидят, кому-то там деньги заплатили. Но суть в том, что вот это встречается. То ли название увидели там про евреев и сразу обвинение. Но это называется «слышал звон, да не знаю, где он». Ну, то есть глупых людей огромное количество. В принципе, потому так плохо-то и живем. Потому и верим во многие сказки, либо вот такие, потому чужое принимаем. Если мы понимаем, что авраамические религии – это религии, вышедшие из иудейских преданий и сказаний, то в этом случае надо и обратиться к тому, а что же тогда было. Да, я еще раз говорю, очень много нескладушек, на которые я обращаю внимание. И сегодня еще будет очередная нескладушка, которую вот так вот просто разберу, и вам станет понятно, что же на самом деле там происходило. Ну, начнем с того, что здесь сказано, вот семьи рабов евреев. Семьи рабов евреев. Я говорю, ага, жили в своих домах, имели свой скот, могли позволить себе кушать мясо, зарезать вот какого-то там агнца и помазать двери свои, да, и это все евреи, все несчастные рабы вот такие вот они были. А мне тут сразу на меня накинулись после первой передачи. Ты не понимаешь, что те и вот те рабы, это отличается от современного рабства. Говорю, вы знаете, если бы то рабство было не таким плохим, как здесь его нам преподносят, не ушли бы они из Египта. Они бы жили там прекрасно. Но почему-то вот все они устроили этот самый Синайский поход. В кавычках. Вот все, что-то они вот из Египта прямо вот рвались оттуда. Вот дайте нам выйти из Египта, дайте. Вот не рабы, рабы не мы, да. Помните, как вот сидели в первом классе, писали мелко на доске. То есть, получается, жизнь все-таки была тяжелая. Означает, что это все-таки к рабам их приравнивают. А раз рабы, то вопрос, а почему у них были свои дома? Почему они жили своей вот этой вот группой, своим гетто так называемый, далеко от египтян, которых эти казни все там нашли, да, и это разбор я сделал очень подробно, посмотрите, изучите, там прям все по полочкам разложено. Ну так вот, после такого разбора мне сказали, Алексей, а ты забыл кое-чего указать, и вот в этот раз я обязательно сейчас это укажу, я не буду читать все-все-все-все-все вот эти вот стихи, которые есть в определенном предании, но укажу, что это будет исход 12-й, 12-я часть исхода, и я буду брать цитаты оттуда. А потом дальше, если вы хотите, проверяйте меня, читайте целиком. Ну так вот, что говорит им их Господь? На Руси господ не было, сразу говорю. Поэтому это вот даже с этой точки зрения это не наше вообще. Скажите всему обществу Израилевых, в 10-й день сего месяца пусть возьмет себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. Агнец у вас должен быть без порока мужеского пола. А вот теперь вот это запоминаем. Без порока мужеского пола. Запомнили? Агнец должен быть без порока мужеского пола. Это нам пригодится. Вот подчеркните себе. Пригодится, чтобы понять, что же дальше происходило. Пусть заколет его все собрания общества израильского вечером. Вечером надо заколоть его вечером. Вот этого самого невинного агнца. И пусть съедят мясо его, ну, понятно, там, помазать и так далее, да, пусть съедят мясо его и сию самую ночь, испеченное на огне, только на огне, не вареное, должно быть с пресным хлебом и с горькими травами. Ешьте же вот так, пусть будет чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня, услышали? Пасха Господня, Ветхий Завет. Поэтому кто говорит, что Ветхий Завет в очередной раз не относится никак к современному христианству, тот обманщик, либо глупец, не знающий ничего. Уже много раз было сказано, что современное христианство базируется на Ветхом Завете, потому что больше 2/3 святых людей из Ветхого Завета, которые не были святыми на самом деле, которые себя показали не самой лучшей стороны, но их имена преподносятся в течение года, и таких имен более 2/3. И когда происходит венчание, кого там, на кого обращают внимание, на кому должен подобиться жених, кому невеста, тоже внимательно просмотрите. Как-то одна такая женщина: «Алексей, ты врешь, такого не может быть, я христианка, ты наговариваешь». Я прям даю ей ссылку на то, что, прям на видео в Ютубе, что читает православный священник. А ты вот жених там... Уподобься Аврааму, Исааку и так далее. А ты, невесту, уподобься Саре, Ревеке, Рахиле. Там. Все. пропала женщина. Я не знаю, что там у нее произошло. Это был переворот в сознании. Когда она на меня накидывала, что я что-то придумываю про христианство, но она себя называла христианкой, которая вообще этого ничего не знает. И когда я ей дал ссылку на видео, где вот современное видео на современную камеру снято, там не какого-то позапрошлого века, а современное, где вот эти слова священник произносит, что у нее в голове произошло, я потом не знаю, может, разрыв мозга. Но суть в том, что христиане не читают Библию, мусульмане не читают Коран. Это поразительно. Как ты, последователь этого религиозного движения, можешь не знать основных писаний, когда ты только читаешь маленькие-маленькие цитаты? Ты больше похож на сектанта, например, свидетелей Иеговы, который ходит и говорит, давайте поговорим о Боге, и там дальше читают, что написано в конкретной выдержке. А о Боге-то когда будем говорить? Вы читаете выдержки, то же самое здесь. Вот это мне нравится, я читаю, вот это не нравится, не читаю. Нет уж, ребята, ребеночек целиком. И описанный, и обкаканный, и в мороженом, и там в слюнях, и взлокоченный, и причесанный. Это все один и тот же ребеночек. Поэтому, если вы хотите из христианства выкинуть какую-то часть, то вы уже не христианин. Так что честно относитесь к тому, кто вы такой есть, и честно изучайте Писание. Ну так вот, здесь говорится, что это Пасха Господня. То есть ешьте очень быстро его, и будьте готовы. И посохи должны быть, и обувь должна быть, и одежда должна быть, подпоясаны должны быть. А я в сию самую ночь пройду по земле египетской, поражу всякую первенец. Ну, помните, да, от человека до скота. Ну, и вот произведу этот самый суд. Я Господь, то есть Господь Израиля. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас. То есть, вот как раз Песах вот этот пройдет. Обратите внимание, кровь на ваших домах, то есть на вас должна находиться. Кровь на вас. Запомнили еще одну фразу, да? И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши. Наблюдайте о пресноке, ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской. Ополчение! Вы себе можете представить у рабов ополчение? Ну, у кого-то вот есть представление, чтобы рабы спокойненько вот так вот жили в своем городе, а там их было очень много, мы потом увидим, сколько их было. Чтобы у них было свое ополчение, чтобы у них были свои стада, чтобы у них была вот, ну, такая вот жизнь, чтобы они свои культы справляли. Где вы это видели? Ну, посмотрите на рабов, которых в Америку привозили. Какие они там были счастливые и довольны. Посмотрите на тех, кого там в Риме захватывали или там в Греции захватывали, что с ними происходило. Прям вот свободно-свободно жили. И созвал Моисей всех старейшин Израиля, сказал им, выберите, ну, в общем, повторил это все. Вот, закалите и проведите вот это самое, опять же, слово «Пасха». Это пасхальная жертва Господу. Запомнили, да? Пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израиля в Египте, когда поражал египтян. В полночь Господь поразил всех первенцев египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И тогда призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал, встаньте, выйти отсюда. Ну, в общем, все, из среды моего народа. Как вы, так и сыны Израиля, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы. И мелкий крупный скот ваш возьмите с собой. Стада с собой забирайте, рабы, все с собой забирайте, все ваше хозяйство. Как вы говорили, и пойдите, благословите меня. И понуждали, вот теперь внимание, и понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они, мы все помрем, то есть до такой степени были напуганы египтяне, и понес народ, вот про тесто теперь говорю, да, когда они, значит, сказали, что никакого не должно быть теста, которое поднимается, должно быть пресное тесто, так вот, и понес народ тесто свое прежде, нежели оно всхисло, квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилева, по слову Моисея, и просили у египтян серебряных вещей и золотых, и одежд. Ребята, за то, что мы вас покинем, другими словами, вы нам серебро и золото вот сюда вот принесите, вот сюда вот, да? Вот нам сюда принесите серебро и золото, и одежды всякие. Господь же дал милость народу своему в глазах Египта, и... они давали ему, и дальше фраза, подчеркиваю, и обобрал народ, он египтян. Вы понимаете? То есть рабы, которые стремились выйти, и вдруг их народ сам, уходите отсюда, вот вам злато-серебро, вот вам, берите, что хотите. А они еще просят, давайте, давайте. и обобрал народ египтян. И отправили сыны Израилевы из Рамсеса Сокхов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. Запомните цифру. 600 тысяч было только взрослых мужчин. До 600 тысяч взрослых мужчин. И множество разноплеменных людей еще пошли с ними. И мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. И вот теперь я хочу сделать такую маленькую паузу, чтобы, Лен, тебе дать возможность поделиться своими впечатлениями. Ты вообще это изучала или не изучала до этого? Я, честно говоря, это вообще впервые слышу. Для меня это, как ты говоришь, это действительно что-то, ну, то, что может действительно взрыв мозга произвести. Полная версия этого видео доступна подписчикам на boosty.to/славрадио. Части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио. Продолжение следует.